И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. Исход 7 глава, 23 стих. Такова была реакция фараона после первой казни, когда по повелению Божью воды в Египте превратились в кров, и риба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кров по всей земле египетской. Так как фараон не хотел преклониться перед волей Божьей, то должен был вынести ряд последующих бедствий. Вторая казнь – жабы. Господь через Моисея говорит фараону: «Если же ты не согласишься отпустить народ, то вот я поражу всю область твою жабами, и воскипит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои». Исход 8.3. И далее читаем: Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Египтяне и раньше встречались с таковым явлением, но, конечно, в меньшей мере. И, как предполагается, это был вид жаб, так называемый рана мозаика, которые больше ползают, чем прыгают, и которые бесконечно квакают. И если это предположение верное, вы можете представить это ужасное явление. Повсюду жабы, и притом бесконечно квакают. Однажды летом каким-то образом в мой дом проникло насекомое, которое особенно ночью издавало громкий стрекочущий звук. Я несколько часов гонялся за ним, чтобы изгнать его, ибо невозможно было заснуть. Но то, что творилось в то время в Египте, даже трудно представить. Всему следует опять напомнить, что казни Божьи были направлены против египетских божеств, чтобы показать народу Египта силу и славу истинного Бога. Египетская богиня Хека представляла из себя божество с головой жабы. Ее чтили как символ возрождения. Их нельзя убивать, но и терпеть такое нашествие этих тварей было просто невозможно. Как невыносимо подобное наваждение видно из рассказа, передаваемого Фением, учеником Аристотеля, касательно случая у пионийцев и дарданийцев. В Пионии и Дардании, говорит он, однажды появились жабы, наполнившие собою дома и улицы. Ими наполнены были не только все сосуды, но и заражена и осквернена всякая пища. От раздавленных жаб распространялся повсюду зловредный запах, так что жители поголовно бежали из страны. О нечто подобном говорят нам Диодор Сицилийский и Плиний. Если данные этих историков, рассказывающих о таковых необыкновенных явлениях в некоторых странах, кажутся нам удручающими, то тем более то, что случилось в Египте в те времена и в такой мере, говорит нам о страшном явлении, постигшем Египет. Нам нужно учесть еще один фактор жизни египтян. Согласно Геродоту, египтяне всегда считались чистоплотными. Жрецы их в особенности обязаны были воздерживаться от всякого осквернения. Но казнь эта поражала их во всех привычках их, вселяла омерзение даже к одежде, в которую они были облачены. Второе. Первые признаки уступчивости фараона. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда молиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, дабы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш». Первый признак упадка духа фараона, возможно, вызван чувством бессилия, когда увидел, что его волхвы не в состоянии удалить жаб. В фараоне нет истинного раскаяния или сознания вины, но быстрее всего жалость к себе. А также можно допустить, что он здесь начинает сознавать силу Иеговы, хотя это не все, ибо бесы тоже знают и сознают, и испытали в своем бытии силу и могущество Божие. Иакова 2.19. Но что интересно в вышепрочитанных стихах, это то, что не Моисей назначает время молитвы, на ответ который Бог остановит это бедствие, но наоборот, Моисей дает возможность фараону назначить время для совершения этой молитвы. Этим Моисей дает возможность фараону убедиться, что эта казнь не естественное явление, не случайное явление, а явление силы Божьей, карающей его, что как появление, так и прекращение казни зависит единственно от воли Божьей, а не от каких-нибудь естественных причин, например, места, или от времени, или от других условий. Бог может наказать, а также помиловать. И если фараон желает милости завтра, она придет, ибо Всевышний не ограничен ни временем, ни пространством. И снова здесь Моисей, идя навстречу фараону, желает продемонстрировать всемогущество Божье. Наверное, как и было сказано, в голове фараона начинает проясняться истина о силе Бога, неведомого ему. Особенно такое явление замечено тогда, когда человек в страхе, в опасностях. Не напрасно ведь говорят: когда тревога, тогда до Бога. Но при всем этом будем помнить, что у язычников существовало довольно превратное понимание о божестве. Например, в истории израильского народа находим случай, записанный в Третьей книге царств, в главе 20, где говорится о войне израильского народа с царем сирийским. Когда войска сирийские потерпели поражение от израильтян, то слуги царя сирийского, говоря о израильтянах, так посоветовали своему царю: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их». 23 стих. К сожалению, для сириян это умозаключение в будущем никак не помогло. 3 Царств, 20 глава. Из этого следует, что в своем представлении сирияне думали о Боге Израиля как о Боге, ограниченном местом, то есть горами. Удостоверить фараона в том, что Бог Иегова не ограничен временем, Моисей предлагает фараону назначить время молитвы. Жаль, что, имея таковые возможности увидеть благодать Божью, фараон остался фараоном, ибо мы читаем: «И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. Книга Исход, 8 глава, 13 стих и 15. Но будем помнить, что личность, имеющая возможность познать Бога через Его невероятные действия и ожесточившая свое сердце против Бога, получает то, о чем написано в книге притчей 28:14. Кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. И о последующих бедах, которые испытал фараон, будем говорить с вами в следующей беседе.